великий бог сварок, является отцом для множества древних светлых богов и богинь, поэтому называем их всех сварожичами, то есть детьми бога Сварога. Бог Сварог – хранитель и покровитель небесного Вырия, славяно-арийского райского сада, посаженного вокруг небесного Асгарда, града богов, в котором собраны со всех светлых миров всевозможные деревья, растения и наипрекраснейшие, редчайшие цветы со всей подконтрольной ему вселенной, которых он очень любит и бережет. Но Сварог заботится не только о небесном Вырии и о небесном Асгарде, но также заботится и о природе Мидгард-Земли и других схожих с ней светлых земель, находящихся у рубежа между светлыми и темными мирами. Посылаемая Сварогом на Мидгард-Землю плодотворная сила лучей Ярилы Солнца и дождевых ливней согревает и питает растительный и животный мир всего Мидгарда. Вышний бог Сварог дает необходимую растительную пищу птицам и животным. Людям он указал, какую им необходимо пищу выращивать для питания родов своих и какой пищей нужно кормить прирученных птиц и животных. Великий бог Сварог является постоянным хранителем небесного чертога медведя в Сварожьем круге. Он установил небесные законы восхождения по золотому пути духовного развития. Этим законам следуют все светлые гармоничные миры. Бог создал и синюю Сваргу, страну в небесах, где живут наши славные предки. Сварганить до сих пор значит чудесным, мастерским образом сотворить. Сварог сварганил землю, волшебным камнем Алатырь бог вспенил океан, загустевшая влага стала первой сушей. В индийских ведах это творение названо пахтанием океана. Говорят, Алатырь он использовал и для других важных целей. Ударял по нему молотом, и из разлетающихся во все стороны искр рождались новые боги и ратичи, небесные воины. В начале времен, когда Сварог ударил молотом по бел-горюч камню Алатырю, из искры, высеченной из камня, родился огненный бог Семаргл. Светозарный огнебог Семаргл явился в огненном вихре, очищающем от всякой скверны. Он, словно солнце, озарил всю вселенную. Бог Семаргл, огнебог, вышний бог-хранитель вечного живого огня и блюститель точного соблюдения всех огненных обрядов и огненных очищений. Семаргл принимает огненные дары, требы и бескровные жертвоприношения на древних славянских и арийских праздниках, особенно на Красногор, в день бога Купала и в вышний день бога Перуна, являясь посредником между людьми и всеми небесными богами. Огнебог Семаргл является богом-покровителем чертога небесного змея в Сварожьем круге. Семаргла также призывают при лечении заболевших животных и людей. Когда у человека поднималась температура, то говорили, что огнебог поселился в душе заболевшего, ибо Семаргл, как огненный пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кое подобно ворогам пробрались в тело или душу заболевшего. Считается, что самым лучшим местом для очищения от хвори является баня. Огнебог с радостью благословляет всех людей из родов расы великой, кое с чистой душой и духом соблюдают все небесные законы и многомудрые заповеди светлых богов и предков. Слава Сварогу, слава Семарглу, слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.